Воспаление мозгов посвящается всем редакторам еженедельных журналов. В правом кармане брюк лежали 9 копеек. 2 3-копеечника, 2 копейки и копейка. И при каждом шаге они бренчали, как шпор. Прохожие косились на карман. Кажется, у меня начинают плавиться мозги. Действительно, асфальт же плавится при жаркой температуре. Почему не могут желтые мозги? Впрочем, они в костяном ящике, прикрытые волосами и фуражкой с белым верхом, лежат внутри красивые полушария с извилинами и молчат. А копейки брень-брень. У самого кафе бывшего Филиппова я прочитал надпись на белой полоске бумаги. «Щи суточные, севрюшка паровая, обед из 2 блюд, 1 рубль». Вынул 9 копеек и выбросил их в канаву. К 9 копейкам подошел человек в истасканной морской фуражке, в разных штанинах и только в одном сапоге. Отдал деньгам честь и прокричал: «Спасибо от адмирала морских сил! Ура!» Затем он подобрал медики и запел громким и тонким голосом: «Отцвели уже давно хоризонтемы в саду!» Прохожие шли мимо струей, молча сопя, как будто так и нужно, чтобы в 4 часа дня на жаре на Тверской адмирал в одном сапоге пел. Тут за мной пошли многие и говорили со мной: «Гуманный иностранец, пожалуйте и мне 9 копеек. Он шарлатан, никогда даже на морской службе не служил. Профессор, окажите любезность». А мальчишка, похожий на Черномора, но только с отрезанной бородой, прыгал передо мною на аршин над панелью и торопливо рассказывал хриплым голосом: «У Калужской заставы жил разбойник и вор Комаров». Я закрыл глаза, чтобы его не видеть, и стал говорить. Предположим так. Начало. Жара. И я иду, и вот этот мальчишка прыгает, беспризорный. И вдруг выходит из-за угла заведующий детдомом. Светлая личность. Описать его. Ну, предположим, такой. Молодой. Голубые глаза. Бритый. Ну, скажем, бритый. И с маленькой бородкой. Баритон. И говорит: «Мальчик, мальчик». Так, а что дальше? «Мальчик, мальчик, ах, мальчик, мальчик». И в фартуке, вдруг сказали тяжелые мозги под фуражкой. «Кто в фартуке?» — спросил его мозгов удивленно. «Да этот, твой детдом». «Дураки!» — ответил я мозгам. «Ты сам дурак бесталанный!» — ответили мне мозги. «Посмотрим, что ты будешь жрать сегодня, если ты сей же час не сочинишь рассказ, графоман». «Не в фартуке, а в халате». «Почему он в халате? Ответь, кретин!» — спросили мозги. «Ну, предположим, что он только что работал, например, делал перевязку ноги больной девочки и вышел купить папирос-тест». Тут же можно описать Массельпромщицу. И вот он говорит: «Мальчик, мальчик». А сказавший это, я потом присочиню, что он сказал, берет мальчика за руку и ведет в детдом. И вот Петька... Мальчика Петькой назовем, такие замерзающие на жаре мальчики всегда Петьки бывают. Уже в детдоме, уже не рассказывает про Комарова, а читает букварь. Щеки у него толстые. И назвать рассказ: «Петька спасен». В журналах любят такие заглавия. «Паршивенький рассказ», — весело бухнуло под фуражкой. «И тем более, что мы где-то уже это читали». «Молчать! Я погибаю!» — приказал я мозгам и открыл глаза. Передо мною не было адмирала и Черномора, и не было моих часов в кармане брюк. Я пересек улицу и подошел к милиционеру, высоко поднявшему жезл. «У меня часы украли, сейчас», — сказал я. «Кто?» — спросил он. «Не знаю», — ответил я. «Но тогда пропали», — сказал милиционер. От таких его слов мне захотелось сельтерской воды. «Сколько стоит один стакан сельтерской?» — спросил я в будочке у женщины. 10 копеек, — ответила она. Спросил ее нарочно, чтобы знать, жалеть ли мне выброшенные 9 копеек. И развеселился, немного оживился при мысли, что жалеть не следует. Так, ну, предположим, милиционер. И вот подходит к нему гражданин. Ну, тес, осведомились мозги. Да, и говорит, часы у меня свистнули. А милиционер выхватывает револьвер и кричит: «Стой! Ты украл, подлец! Свистит! Все бегут! Ловят вор-рецидивиста, кто-то падает, стрельба!» «Все?» — спросили желтые толстяки, распухшие от жары в голове. «Все?» «Замечательно! Прям-таки гениально!» — рассмеялась голова и стала стучать, как часы. «Но только этот рассказ не примут, потому что в нем нет идеологии». Все это, то есть кричать, выхватывать револьвер, свистеть и бежать, мог и старорежимный городовой. «Не спа, товарищ Бенвенуто Челлини!» Дело в том, что мой псевдоним Бенвенуто Челлини. Я придумал его 5 дней тому назад в такую же жару. И он страшно понравился почему-то всем кассирам в редакции. Все они пометили Бенвенуто Челлини в книгах авансов рядом с моей фамилией. 5 червонцев, например, за Б. Челлини. Так. Ну, или так. Извозчик номер 2579. Седок его забыл портфель с важными бумагами из сахаротреста. И честный извозчик доставил портфель в сахаротрест, и сахарная промышленность поднялась, а сознательного извозчика наградили. «Мы этого извозчика помним», — сказали, остервенясь, воспаленные мозги. «Еще по приложениям в марксовской Ниве. Раз 5 мы его там встречали, набранного то аппетитом, то корпусом. Только Седок служил тогда не в сахаротресте, а в Министерстве внутренних дел. Умолкни. Вот и редакция. Посмотрим, что ты будешь говорить. Где рассказик, а?» По шаткой лестнице я вошел в редакцию с развязным видом и громко напевая: «Из-за синю я за кирпичики порубил кирпичный завод». Пум-пум-пум. В редакции, зеленее от жары в тесной комнате, сидел заведующий редакцией, сам редактор, секретарь и еще 2 праздно шатающихся. В деревянном окне, как в зоологическом саду, торчал птичий нос кассира. «Кирпичики кирпичиками», — сказал заведующий. «А вот где обещанный рассказ?» «Представьте, какой гротеск», — сказал я, улыбаясь весело. «У меня часы сейчас украли на улице». Все промолчали. «Вы мне обещали сегодня дать денег», — сказал я. И вдруг в зеркале увидал, что я похож на пса под трамваем. «Нет денег», — сухо ответил заведующий. И по лицам я увидал, что деньги есть. «У меня есть план рассказа». «Чудак», — вы заговорила тедром. «Я в понедельник его принесу к 1:30. «Какой план рассказа?» «В одном доме жил священник». Все заинтересовались. Праздно шатающиеся подняли головы. «Ну?» «И умер». «Юмористически?» — спросил редактор, сдвигая брови. «Юмористически?» — ответил я, утопая. «У нас уже есть юмористик. На 3 номера. Сидоров написал», — сказал редактор. «Дайте что-нибудь авантюрное». «Есть!» — ответил я быстро. «Есть, есть! Как же!» «Расскажите план», — сказал, смягчаясь, заведующий. «Ну, так. Один Непман поехал в Крым». «Дальше?» Я нажал на больные мозги так, что из них закапал сок, и вымолвил: «Ну и у него украли бандиты чемодан». «На сколько строк это?» «Ну, строк на 300, а, впрочем, можно и меньше, или больше». «Напишите расписку на 20 рублей, Бенвенут», — сказал заведующий. «Но только принесите рассказ, я вас серьезно прошу». Я сел писать расписку с наслаждением, но мозги никакого участия ни в чем не принимали. Теперь они были маленькие, съежившиеся, покрытые вместо извилин черными щелями. Умерли. Кассир было запротестовал. Я слышал его резкий, скворечный голос. Не дам я вашему чинизелье ничего. Он и так перебрал уже 60 целковых. Дать, приказал заведующий. И кассир с ненавистью выдал мне один хрустящий и блестящий червонец, а другой темный с трещиной посередине. Через 10 минут я сидел под пальмами в тени Филиппова, укрывшись от взоров света. Передо мною поставили толстую кружку пива. «Сделаем опыт», — говорил я кружке. «Если они не оживут после пива, значит, конец. Они померли, мои мозги, вследствие писания рассказов, и больше не проснутся. Если так, я проем 20 рублей и умру. Посмотрим, как они с меня, покойничка, получат обратно аванс». Эта мысль меня насмешила, и я сделал глоток. Потом другой. При третьем глотке живая сила вдруг закопошилась в висках, жилы набухли, и съежившиеся желтки расправились в костяном ящике. «Живы?» — спросил я. «Живы», — ответили они шепотом. «Ну, а теперь сочиняйте рассказ». В это время подошел ко мне хромой с перочинными ножиками. Я купил один за 1,5 рубля. Потом пришел глухонемой и продал мне 2 открытки в желтом конверте с надписью «Граждане, помогите глухонемому». На одной открытке стояла елка в ватном снегу, а на другой был заяц с аэропланными ушами, посыпанный бисером. Я любовался зайцем. В жилах моих бежала пенистая пивная кровь. В окнах сияла жара, плавился асфальт. А глухонемой стоял у подъезда кафе и раздраженно говорил хромому. «Катись отсюда колбасой со своими ножиками! Какой ты имеешь право в моем Филиппове торговать? Уходи в Эльдорадо!» «Ну, предположим, так!» — начал я пламенея. «Улица гремела! Со свистом соловьиным прошла мотоциклетка! Желтый переплетенный гроб с зеркальными стеклами! Автобус!» «Здорово пошло дело», — заметили выздоровевшие мозги. «Спрашивай еще пиво, чини карандаш, сыпь дальше. Вдохновение, вдохновение». Через несколько мгновений вдохновение хлынуло с эстрады под военный марш Шуберта Таузига, под хлопанье тарелок, под звон серебра. Я писал рассказ в иллюстрацию. Мозги пели под военный марш. «Что, сеньор мой, вдохновение мне дано? Как ваше мнение?» «Жара, жара!»